Часа полтора спустя Соня уже стучалась в дверь к Изабелле. В ее руках был поднос, накрытый расшитым полотенцем. Та встретила ее в пижаме со смайликами. И Соня снова завистливо вздохнула. Спать, не завернувшись в три слоя ткани, вот в такой удобной одежке, просто мечта. «Ты чего на ночь глядя?» — строго спросила Изабелла. «А ведь и правда поздно уже. Но кого это волнует?» «Знакома ли тебе традиция всех земных девушек есть по ночам?» Изабелла покачала головой. «Кому же она не знакома?» «Отлично. Тогда давай приступай. И предупреждаю сразу, лучше бы тебе это понравилось». Изабелла посмотрела на нее непонимающе. «Я слышала, что тебе стукнуло в голову конкуренцию поварам составить, но, если честно, думала, врут». «Не болтай, ешь!» — строго сказала ей Соня. Блюд не случайно было два, меньше никак. Первое должно было починить переход и заставить его отправлять в ее мир тех, кто в этот мир захочет, причем желательно в ту самую точку планеты, куда им надо. А вот второе делало штуку куда более интересную. Всякого, кто через этот переход отправился в другой мир, можно будет вернуть обратно, только если на то будет желание путешественника между мирами. Никаких больше неучтенных воронок, только добровольное согласие. И пусть Авикон сгрызет себе локти хоть до самых плеч. Соня была жуть как довольна тем, как ловко она все это придумала. Да только придумать мало, нужно еще и организовать. И тут многое зависит от самой Изабеллы. «Хорошо выглядишь», — сказала между тем та, от которой многое зависит. «Не могу сказать, что я поклонница этого стиля, но недостатки фигуры он неплохо скрывает». «А может, ну его этот переход? Может, просто сбросить ее с облака, пока они будут лететь?» Изабелла приступила к еде. Соня напряглась. Реакция этой язвы очень важна, а раздавать комплименты направо и налево она, похоже, не настроена. Не дурно. Конечно, в ресторане бы вкус был бы нежнее, но мне кажется, у тебя кулинарный талант. Почему ты решила податься в принцессы? В качестве повара сделала бы карьеру? Соня вздохнула. Если ничего не получится, Изабелла будет сама виновата. Найдешь свою голубоватую карету? Найду, почему не найти? Ну, значит, собирай пожитки. Выдвигаемся через полчаса. Изабелла посмотрела на нее заинтересованно. Неужели что-то придумала? Нет, просто так прогуляться хочу. Не накаталась за сегодня, мрачно ответила Соня. Собирайся давай. Встретимся наверху. Соня вернулась в комнату. Из подушек выкарабкалась и жалобно мяукнула дымка. Хозяйка почесала ее за ушком, покрутилась перед зеркалом. Недостатки фигуры. Умеет же кто-то испортить настроение. Соня повесила на плечо сумку с бахромой. Она тоже скрывает недостатки. Еще раз глянула в зеркало и пошла наверх, туда, где ее ждала Изабелла. По крайней мере, уже должна ждать. Нет, действительно, стояла, переминалась с ноги на ногу и явно злилась. Видимо, хочет скорее отсюда убраться. «Сколько можно ходить?» — сердито буркнула красавица. Соня пожала плечами. «Минуты больше, минуты меньше, какая разница?» Впрочем, наверное, для того, кто торопится на встречу с любовью всей своей жизни, разница есть. Соня вздохнула и собралась карабкаться в карету. «Тут ночью летать не опасно?» — уточнила она на всякий случай. «Не особенно», — — ответила Изабелла, впрочем, не слишком уверенно. «Стойте!» — раздался голос со стороны двери, и сердце Сони ухнуло в пропасть. Неужели их засекли, и весь ее коварный план полетит к чертям? Возле облака нарисовался никто иной, как принц Флор. Изабелла тяжело вздохнула. «Ваше высочество», — начала увещевать она, — «вы же и сами понимаете, что из нашего брака ничего хорошего не получится. Я люблю другого, да и вы ко мне особых чувств не испытываете. Не хотите же вы и вправду оставить меня здесь и стать королем?» «Не хочу», — согласился с ней законный супруг. «А чего хотите?» «С вами. Мне кажется, тот мир куда интереснее, чем этот. И вообще он мне больше подходит». А вот с этим трудно было не согласиться. Пусть здесь и условное средневековье, но для Флора это и впрямь не слишком подходящее место. «В нашем мире тебе тоже не любое место подойдет», на всякий случай предупредила Соня и вопросительно посмотрела на Изабеллу. Изабелла, подумав, кивнула на облако. «Камней хоть каких взял, чтобы было на что жить первое время?» Флор кивнул. «Ну что, больше никого не ждем?» — спросила Соня. «Может, еще какие-нибудь родственники хотят эмигрировать?» «Хватит родственников, летим!» И они полетели. Лететь в темноте было не так уж и интересно. По сторонам не посмотришь, только звезды сверху. Соня улеглась на облако и попыталась представить, как она будет тянуться назад одна. Хоть бы дымку додумалась взять с собой. У них уже большой опыт полета вдвоем. Можно сказать, они практически команда. В сумке что-то зашевелилось. Или Соня уже научилась перемещать зверушек одной силой мысли, или ушлая котейка разлюбила карманы и начала осваивать сумки. Соня извлекла наружу пушистый комок. «Все-таки второе». «Мышь ты серая!» — беззлобно обзвала она котенка. Серая мышь с удовольствием цапнула ее за руку. «А что сама драгоценности не надела?» — спросила у нее Изабелла. — Или в сумку все сложила? В сумку Соня сложила лишь пару бутербродов, чтобы не было так тоскливо лететь назад одной. Дымка сложилась туда самостоятельно. — Я вообще-то вас провожать лечу. — Неужели? В темноте не было видно, но Соня отлично представляла себе, как надменно улыбается сейчас Изабелла. И даже мысли не было набрать богатств, да и вперед красивой жизни, которой здесь точно не найдешь. Отчего же была и прошла. Я остаюсь. Не понимаю я тебя. Но дело твое. Соня и сама себя не очень понимала, но была очень благодарна появившейся возможности поразмыслить и решить самой, как жить дальше. И дело даже не в том, что бескрайние просторы полей и зелень она любила больше, чем духоту мегаполисов. В конце концов, эти просторы можно и в ее мире найти, были бы деньги и желания. И не в том, что соберись она сбежать от принца, набивать карманы казенными богатствами точно бы не стала, а потому вернулась бы в свою съемную квартирку. Дело было в другом. Просто эта чужая жизнь каким-то непостижимым образом вдруг стала ее жизнью. Ей сейчас куда важнее разобраться, кто напал на Лиску, как так вышло, что приличная вроде Катерина оказалась государственной преступницей. Почему у Анечки в последнее время такое отвратительное настроение? А еще важно выиграть этот турнир и обеспечить мужу годы долгого и счастливого правления. Так же важно, как и остаться рядом с ним на все эти долгие и счастливые годы. Она попыталась представить, как будет объяснять все это Изабелле, и махнула рукой. Лучше на обратном пути поведает эту историю Дымке. Больше шансов, что ее поймут. Здесь магия. Это интересно. У нас магии нет. Почему же? Есть, неожиданно возразила Изабелла. Только там в нее никто не верит. Потому она и работает иначе. Не всегда и не у всех. Это ты сейчас про визуализацию, работу с позитивными слайдами, фильм «Секрет»? Ни одного слова не поняла. Я про магию вообще-то. Карета начала снижаться. Ну что ж, прибыли. Переход был рядом. Такая же воронка, такого же кислотного цвета. Он переливался и манил, так что взгляд отвести невозможно. «А у тебя получилось», — заявила Изабелла. «Как ты это поняла?» «Когда было закодировано, тут ничего не сияло. Обычная серая яма, в которую и прыгать не захочется». «Ну что, муженек», — обратилась Изабелла к Флору, — «имей в виду, будешь представляться моим братом. Так и быть, присмотрю за тобой первое время, пока не освоишься». Она обернулась к Соне. «А ты все-таки подумай. Авикон уже завтра придумает такую защиту, что в эту воронку даже твоя кошка не пролезет. Так что, если линять отсюда, то прямо сейчас. Другого шанса не будет». «А мне другого и не надо», — улыбнулась Соня. «Полечу домой, пока меня там не хватились». Изабелла ухватила Флора за руку, и Соня увидела, каким испуганным стало лицо принца. «Не бойся, ничего страшного не случится», — подбодрила его красавица. «Но если очень боишься, зажмурься». Флор моментом воспользовался этим советом. «На счет три. Раз, два, три!» И бурлящее, сияющее разноцветие поглотило их обоих. Соня еще несколько минут постояла над воронкой, раздумывая сразу обо всем. О том, как сложится жизнь на земле у этой странной парочки. Найдет ли Изабелла своего шейха? Соня почему-то не сомневалась. Найдет. Это найдет кого угодно и где угодно. А еще о том, как здорово будет сейчас вернуться назад во дворец. Принц рано или поздно закончит свои важные государственные дела, и она обязательно его отыщет, чтобы поговорить обо всем. И о бегстве Изабеллы с Флором, и о предательстве Катерины и Ратмира, а главное о том, что происходит между ними. «Пора!» Соня уже собиралась взойти на облако, когда чьи-то руки с силой толкнули ее в плечи. Перед лицом закрутились разноцветные вихри, и она начала падать.